Глава 22. И снова повторю, в субботу я проспал почти до полудня. Мое лицо достаточно поджило, чтобы мальчишки на улице перестали тыкать в меня пальцами, но бритье заняло больше обычного времени, а под душем пришлось двигаться осторожно и плавно. В общем, когда я спустился вниз, Фриц уже собирался подавать ланч. Мне совсем не улыбалось начинать день с почек по-горски, тушеных в наваристом бульоне и красном вине с множеством приправ. К тому же Вульф все равно не позволил бы обсуждать дела во время трапезы. И потом мне хотелось полистать утренние газеты, чего я не смог бы сделать, сидя с ним в столовой, так что пришлось устроиться на кухне. Фриц, который хорошо меня понимает, держал овсянку горячей, а сливки — прохладными. Он успел подготовить яйца и тонко нарезать ветчину, смешать тесто для блинчиков, нагреть вторую сковороду и сварить кофе. Я хотел было расцеловать его, но Фриц отогнал меня, взмахнув длинным острым ножом, поэтому я уселся за стол, разложил «Таймс» и развернул кампанию по борьбе с голодом. После ланча, или скорее завтрака, смотря по тому, в какую из комнат вы предпочли бы перекусить, я направился в кабинет, где ко мне вскоре присоединился Вульф. По выражению его лица я определил, что отношения наши потеплели до следующего охлаждения. Моя пишущая машинка осталась при мне. Однако, если Вульф воображал, что я пойду на ответные уступки и откажусь заполучить новый автомобиль, он плохо меня знал. В любом случае, я предпочел не заговаривать о покупке сразу после трапезы. Удобно устроившись за столом в изготовленном на заказ кресле, Вульф поинтересовался. «Что же в итоге решили насчет мистера Нейлора? Несчастный случай?» «Нет, сэр. Полицейские думают, кто-то хотел сделать ему больно. Похоже, котелок у Крэмера все-таки варит. На 39-й улице и в ее окрестностях он не нашел ничего, что объяснило бы, как там очутился Нейлор. Далее он решительно отказывается верить, что Нейлор послушно прилег на мостовую и ждал, пока водитель машины аккуратно переедет его, в точности так, как это произошло с Муром. Крэмер заключил, что Нейлора убили где-то в другом месте. Скорее всего, проломили ему голову одним или несколькими ударами. Затем отвезли труп на 39-ю улицу, где разложили на проезжей части, и переехали с тем расчетом, чтобы шины, раздавив голову, уничтожили всякие следы фатального удара или ударов. Полицейские эксперты под микроскопом изучают отделку салона машины, пытаясь убедиться, что именно в ней перевозили труп. Крэмер не говорит это вслух, но страшно сожалеет, что не сделал того же в отношении автомобиля, якобы сбившего Мура. «Кого-нибудь арестовали?» «Когда я уходил в 6 часов утра, еще никого. Заместитель комиссара полиции О'Хара намеревался арестовать меня, но Крэмер ему не позволил. Я здорово помог следствию». «Мистер Крэмер по-прежнему считает, что ты лгал в своем отчете мистеру Пайну?» «Уже нет, но О'Хара в этом убежден. Должен признать, я солгал ему лично. Рассказал, что вы лишь фасад агентства, а на самом деле всем здесь заправляет престарелая тощая астматичка, которую мы держим запертой в подвале. Именно она раскрывает все преступления». Вульф со вздохом откинулся на спинку кресла. «Думаю, будет не лишним выслушать всю историю». Я подчинился. Предположив, что он действительно хочет выслушать все без купюр, я не только выложил факты, но и поделился кое-какими соображениями насчет интерпретации событий и личностного анализа. Было очевидно, объяснил я, что Крэмер верит моим словам, как букве Священного Писания. Он сосредоточил свое внимание на тех сотрудниках компании Nailor Care, которых я ему перечислил. Впрочем, он даже заглядывал и в полицейскую папку с материалами по делу о смерти Олда Мура, где перечислялись те же имена. Гвин Феррис оказалась крепким орешком. Я рассудил, что широковещательный пересказ новостей, извлеченных из моего шкафа, мог быть хитроумным прикрытием для ее собственных, еще неясных намерений и планов, или же простой болтовней, завзятой сплетницы. Я отказался выбирать один из двух указанных вариантов, пока не изучу характер мисс Феррис досконально, признав, что это отнимет лет 5 как минимум. Так или иначе, результат оставался прежним. Если принять за данность, что Нейлора шлепнули из-за признания, будто ему известно, кто убил Мура, убийцей мог оказаться кто угодно. В 6 часов утра, когда я отправился домой спать, никто даже не начинал отсеивать подозреваемых, хотя Крэмер привел в действие всю свою армию для отработки полицейской рутины, проверки алиби, отслеживания маршрута фигурантов, включая самого Нейлора, поиска возможных свидетелей на 39-й, 95-й, 48-й улицах и в других критических точках. Копы не нашли никого, кто видел бы Кэра Нейлора с тех пор, как тот покинул здание на Уильям-стрит в пятницу вечером или рассказал бы о его планах. Это обстоятельство казалось интересным, поскольку делало нас с Гвин Феррис последними, кто видел мистера Нейлора живым. Примерно в 17:30 он напугал нас, когда заскочил в мой кабинет, чтобы выставить меня лжецом. Все остальные уже закончили работу и покинули офисы Нейлор Кэр, причем никто из лифтеров не мог вспомнить, чтобы мистер Нейлор спускался вниз. Заместитель комиссара полиции О'Хара сильно заблуждался, пребывая в полной уверенности, что мы с Нейлором вместе вышли из здания. Тут уж я только плечами мог пожать. Переубеждать ирландца — пустая трата времени. Когда мои запасы фактов и интерпретации окончательно истощились, я заметил. Следует подумать еще кое о чем. Как вам известно, нас нанимали для того, чтобы прояснить причину смерти Мура. Помните свое письмо Пайну? Так вот, расследование привело к непреложному выводу. В глазах копов, по крайней мере. Надо определиться с клиентом. Если мы и дальше станем напрягать ваши мускулы и мои мозги, будут ли вознаграждены наши усилия? «Естественно», — кивнул Вульф. «Это приходило мне в голову. Утром я звонил мистеру Пайну. Он, по-видимому, пребывает в некоторой растерянности. Говорит, на понедельник назначено заседание совета директоров, и он сообщит нам о результатах. Кстати сказать, его супруга заезжала повидаться со мной». «Невероятно! Сесили! Сна не в одном глазу и на ногах еще до полудня. Что же ей было нужно?» «Не представляю. Возможно, это известно ей, но не мне. Подозреваю, она охвачена истерикой, но как-то умудряется это скрывать. Предлогом для визита миссис Пайн послужило желание узнать, что ее брат наговорил тебе за последние 3 дня. Она хотела услышать точные слова и была готова заплатить за них. Какого дьявола у этой женщины еще водятся деньги, когда она так спешит от них избавиться? Для меня загадка. Еще она просила передать, что билеты на бейсбол тебе вручат в четверг или в пятницу. Спрашивала, хорошо ли ты заботишься о своем лице?» Вульф уставил на меня свой толстый палец. «Арчи, эта женщина одержима распутством. На твоем месте я бы 1000 раз подумал, прежде чем принять из ее рук бейсбольные...» В дверь позвонили. «Она вернулась!» — переполошился Вульф. «Только не впускай ее!» Не стоило беспокоиться. Я вышел в прихожую к парадной двери, открыл ее и узрел одно из немногих лиц, созерцать которые всегда приятно. К нам явился Сол Пензер. «Какого черта?» — осведомился я, когда Сол вошел и водрузил свою кепку на вешалку. «Неужели ты споткнулся на фальшивомонетчиках Бескома и явился за советом?» Сол неизменно деловит. Мне никогда не приходилось видеть его в игривом настроении, но теперь он был скорее мрачен и даже не улыбнулся в ответ. «Мистер Вульф?» — спросил он. «В кабинете. Какая муха тебя укусила?» Он молча двинулся вперед, и я пошел за ним. Сол никогда не усаживается в красное кожаное кресло, не из ложной скромности, дескать, он не заслуживает такой чести, а от того лишь, что ему не нравится сидеть лицом к окну. Обладая парой самых зорких глаз из всех, что я знаю, не исключая даже Вульфа, он не любит лишать себя преимуществ полного обзора. В итоге Сол устроился на излюбленном насесте в желтом кресле с прямой спинкой поблизости от моего и угрюмо заговорил с Вульфом. «Пожалуй, это самый крупный промах из всех, что я допускал, работая на вас. Может, самый крупный в моей практике?» «Ты имеешь право утверждать это», — вежливо заметил Вульф. «Даже если безупречно исполнил мое поручение. По телефону ты сказал, что потерял след. Он сообразил, что за ним наблюдали? Что произошло?» «Все не настолько плохо», — вздрогнул Сол. «Когда я иду за кем-нибудь, люди нечасто это замечают. Уверен, объект не подозревал о слежке. Конечно, мог и подозревать. Теперь-то уже не спросишь. В любом случае он шагал на запад, по 53-й улице, по дальней от городского центра стороне и между первой и второй авеню». «Прошу прощения», — учтиво вставил я. «Мне уйти наверх и вздремнуть, или вы соизволите ввести меня в курс событий?» «Он шел за мистером Нейлором», — пояснил Вульф. Уже не впервые босс предпринимал некоторые шаги сам или с помощью одного-двух внештатных агентов, не отягощая мой разум знанием об этом. В качестве оправдания он обычно приводил сомнительный довод. «Я лучше работаю, когда считаю, что все зависит только от меня». На самом же деле Вульф обожал миг триумфа, когда занавес взлетает вверх, открывая взору изумленной публики его в паре с живым тюленем, балансирующим у него на носу. Я давным-давно отказался от мысли выражать по этому поводу недовольство и только переспросил. «Когда?» «Вчера. Прошлым вечером. Продолжай, Сол». Сол возобновил свой рассказ. «Я двигался в шагах в 30 позади, по другой стороне улицы. 2 часа объект бродил по городу туда-сюда, делая короткие остановки и ничем не выдавая, что цель путешествия уже близка. Ничего не предвещало такого исхода. Нельзя сказать, что он поглядывал назад, высматривая свободное такси. Эта идея будто внезапно его осенила. Такси миновало меня, а когда поравнялась с ним, он замахал руками. Водитель ударил по тормозам, объект подбежал к дверце, юркнул внутрь, и такси покатило дальше. Для меня это стало полнейшей неожиданностью. Я бежал за такси до перекрестка со 2-й авеню, но на светофоре горел зеленый, и машина не задержалась. Ни одного такси поблизости. Я бежал со всех ног. Ну, либо объект попросил шофера поспешить, либо тот просто любит кататься с ветерком». Сол скорбно помотал головой. «Признаю, все говорит о том, что он меня заметил. Но не могу в это поверить. Мне кажется, он принял решение по наитию. Я не привык особо переживать, когда меня стряхивают с хвоста. Всем нам порой приходится терять след. Но за 3 часа до убийства вот что меня выворачивает. Даже если признать это невезением, если удача попросту отвернулась от меня, все равно... Пора уходить на покой. В то время я не подозревал, конечно, что еще до полуночи объект будет убит, и поэтому не сильно расстроился. У меня имелось несколько зацепок. Я наведался в его шахматный клуб и в пару других местечек, но все бестолку. Я решил продолжить с утра, отправился домой и улегся спать. А утром, едва увидев заголовки в утренней газете, позвонил вам И когда вы сказали... «Выбрось из головы все, что я говорил!» Решительно встрял Вульф. Не иначе готовит очередной сюрприз. Поразмыслив, он спросил у Сола. «Который был час?» «Я прекратил бежать, окончательно упустив такси из виду, в 20:34. Значит, машину он сел в 8:30 плюс-минус минута». «Арчи, звони мистеру Крэмеру!» Я честно пытался выполнить приказ, но Крэмера нигде не отыскал. Скорее всего, он отсыпался дома после тяжелой ночи, хотя ни у кого в полиции не хватило бестактности прямо сообщить об этом. Мне предложили связаться с капитаном или выбрать кого-то из лейтенантов, но я отверг их всех и согласился на разговор с сержантом Перли Стеббинсом. Вульф взял трубку. «Мистер Стеббинс, как поживаете? Я хочу оставить сообщение для мистера Крэмера. Вчера, в пятницу, в 8:30 вечера, мистер Кэр Нейлор остановил такси на 53-й улице между 1-й и 2-й авеню. Он сел в машину и поехал вперед, мимо 2-й авеню и дальше. Да, в одиночестве. Если позволите, я хотел бы договорить». Вульф опустил взгляд на клочок бумаги, протянутый ему Солом. «Желтое такси, довольно потрепанное, с номером WX197440. Правильно. Откуда, черт вас подери, мне знать, как звали шофера? Вам и этого мало? Уж будьте любезны. На эти сведения можно положиться. За достоверность ручаюсь, но добавить мне нечего. И в будущем тоже нечего. Вздор! Если шофер станет это отрицать, привезите его ко мне!» По крайней мере, я больше не считался последним, кто видел Нейлора живым. Но мне от этого не сильно полегчало. Эстафетная палочка перешла к Солу. Было бы неплохо, чтобы полицейские нашли таксиста и тем самым избавили нас от нее. «Что же происходило до того, как ты потерял его?» — спросил у Сола Вульф. «Ты начал слежку на Уильям-стрит?» «Да, сэр», — кивнул Сол. «Объект вышел из здания в 17:38. Дошел до Сити-Холл-парка, купил вечернюю газету, уселся на скамью в парке и читал до 19:45. Затем он направился к Бруклинскому мосту, на 3-й авеню сел в поезд эстакадной железной дороги и сошел на 53-й улице. Казалось, он спешит куда-то. Шаги его сделались быстрее. На перекрестке 1-й авеню с 52-й улицей объект встретил молодую женщину, которая, надо полагать, ожидала его. Вместе с этой особой они двинулись на запад по 52-й улице, о чем-то беседуя. На 2-й авеню они свернули направо, но на 53-й улице повторили тот же маневр и снова дошагали до 1-й авеню. Там они повернули налево, потом еще раз налево, уже на 54-й улице и опять достигли 2-й авеню. Все это время говорили, не умолкая. Не меньше часа. Они только и делали, что бродили взад-вперед по улицам, разговаривая. Не могу сказать, спорили они или читали стихи. Они ни разу не повысили голос настолько, чтобы я мог уловить хоть одно словечко». «То есть ты ничего не слышал?» «Верно, сэр. Подберись я поближе. Меня бы обязательно заметили». «Эти двое вели себя как друзья, как любовники, как враги? Они не обнимались, не держались за руки?» «Нет, сэр. Судя по манерам, они не испытывали друг дружке особой приязни, но больше мне нечего сказать. Они встретились в 18:38 и расстались в 19:41 на углу 57-й улицы и 2-й авеню. Девушка направилась к центру по 2-й авеню, а Нейлор двинулся на восток по 57-й улице, остановился у овощной палатки на углу Первой авеню и купил большую гроздь бананов. Дошел до набережной, уселся на скамью и съел 9 бананов один за другим. Вульфа передернула. «Смертельная доза!» «Да, сэр!» Он не спеша поел, а затем продолжил путь. Также не спеша прогулочным шагом. На 55-й улице он вновь решил пересечь город, вернулся на 2-ю авеню, затем проследовал по 54-й улице до 1-й авеню и опять взял курс на запад, двигаясь по 53-й улице. К тому времени я уже не сомневался, что объект так и будет перемещаться зигзагами, пока не упрется в Беттери Парк. И, наверное, я немного расслабился. Так или иначе, на 53-й улице он внезапно остановил такси, и я потерял его. Сол покачал головой. Он направлялся на встречу со своим убийцей. Чертово невезение! Никогда прежде я не слышал, чтобы Сол чертыхался. Вульф испустил тяжкий вздох. «Это не твоя вина. Работой я удовлетворен. Теперь о девушке». «Да, сэр. Ей 23 или 24 года. Рост 5 футов 5 дюймов. Вес 118 фунтов. Светло-коричневое шерстяное пальто. Под ним рыжевато-коричневая шерстяная юбка или, возможно, платье. Темно-коричневая шляпка с белым матерчатым цветком и коричневые туфли-лодочки. Каштановые волосы и карие глаза, хотя тут я не уверен. Хорошая фигура и осанка, ходит непринужденно, но бедрами не виляет. Волосы послушные и тонкие. Лицо скорее овальное, чем круглое, с плавной линией скул. Черты лица правильные. Не придраться, кожа белая. Внешность привлекательная. Я почти все время видел ее со спины, так что о лице не могу добавить ничего существенного. Те части ее лодыжек, что были мне видны, изящно перетекали в узкие щиколотки. Вульф повернулся ко мне. «Что скажешь, Арчи?» «В любом другом месте, в любой другой компании...» Я сумел бы потянуть время и пораскинуть мозгами. Увы, с Ниро Вульфом и Солом Пензером этот номер не прошел бы. «Так и думал», — сказал я. «Ее зовут Хестер Ливси». «Прекрасно! Это которая уехала в Коннектикут на выходные. С Нейлором знакома лишь шапошно и ничем не может помочь полиции у Эспорта». «Да, сэр». «Пригласи к телефону мистера Крэмера или мистера Стеббинса».